31 лекция. Разделение психической личности. Уважаемые дамы и господа, я знаю, что в своих взаимоотношениях с лицами или вещами вы сами определяете, что является исходным пунктом. Так было и с психоанализом. Для развития, которое он получил, для отклика, который он нашел, было не безразлично, что начал он с работы над симптомом, самым чуждым для «я» элементов, который имеется в душе. Симптом происходит от вытесненного, являясь одновременно его представителем перед «я», но вытесненное для «я». Это чужая страна, внутренняя заграница, так же, как реальность, разрешите такое необычное выражение, заграница внешняя. От симптома путь лежал к бессознательному, к жизневлечении, к сексуальности. И это было время, когда против психоанализа выдвигались глубокомысленные возражения, что человек — существо не только сексуальное, он знаком и с более благородными и более высокими порывами. Можно было бы добавить, что, вдохновленный сознанием этих высоких порывов, он нередко позволяет себе несуразные мысли и игнорирование фактов. Вам лучше знать, что с самого начала у нас считалось, человек страдает от конфликта между требованиями жизневлечений и сопротивлением, которое поднимается в нем против них. И мы ни на миг не забывали об этой сопротивляющейся, отклоняющей, вытесняющей инстанции, которая, как мы полагали, обладает своими особыми силами, стремлениями «я», и которая совпадает с «я» популярной психологии. Только ведь при всех трудных успехах научной работы и психоанализу не под силу было одновременно изучать все области и высказывать суждения сразу по всем проблемам. Наконец, дело дошло до того, что мы смогли направить свое внимание с вытесненного на вытесняющее и встали перед этим «я», оказавшимся таким, само собой разумеющимся, в твердой уверенности и здесь встретить вещи, которым мы могли быть неподготовлены. Однако было нелегко найти первый подход. Вот об этом-то я и хочу с вами сегодня побеседовать. Предполагаю, однако, что это мое изложение психологии «я» подействует на вас иначе, чем введение в психическую преисподнюю, которое ему предшествовало. Почему это так, с точностью сказать не могу. Как казалось мне сначала, вы подумаете, что ранее я сообщал вам факты, пусть даже непривычные, своеобразные, тогда как теперь вы услышите преимущественно мнение, то есть умозрительное рассуждение. Но это не так. Получше все взвесив, я должен сказать, что удельный вес мыслительной обработки фактического материала в нашей психологии «я» не намного больше, чем в психологии неврозов. Другие обоснования своего предположения я тоже вынужден был отбросить. Теперь я считаю, что каким-то образом это кроется в характере самого материала и в непривычности нашего обращения с ним. Все же я не удивлюсь, если в своем суждении вы проявите еще больше сдержанности и осторожности, чем до сих пор. Ситуация, в которой мы находимся в начале нашего исследования, сама должна указать нам путь. Мы хотим сделать примером этого исследования «я» наше наисобственнейшее «я». Но возможно ли это? Ведь «я» является самым подлинным субъектом, как же оно может стать объектом? И все-таки, несомненно, это возможно. «Я» может взять себя в качестве объекта, обращаться с собой, как с прочими объектами, наблюдать себя, критиковать, и Бог знает, что еще самим собой делать. При этом одна часть «я» противопоставляет себя остальному «я». Итак, «я» расчленимо. Оно расчленяется в некоторых своих функциях, по крайней мере, на время. Части могут затем снова объединиться. Само по себе это не ново, возможно, непривычный взгляд на общеизвестные вещи. С другой стороны, нам знакома точка зрения, что патология своими преувеличениями и огрублениями может обратить наше внимание на нормальные отношения, которые без этого ускользнули бы от нас. Там, где оно обнаруживает слом и срыв, в нормальном состоянии может иметь место расчленение. Если мы бросим кристалл на землю, он разобьется, но не произвольно, а распадется по направлениям своих трещин на куски, грани которых, хотя и невидимо, все-таки предопределены структурой кристалла. Такими растрескавшимися и расколовшимися структурами являются душевнобольные. И мы не можем им отказать в чем-то вроде почтительного страха, который испытывали древние народы перед сумасшедшими. Они отвернулись от внешней реальности, но именно поэтому они больше знают о внутренней, психической реальности и могут нам кое-что выдать, что было бы нам иначе недоступно. Об одной группе таких больных мы говорим, что они страдают бредом наблюдения. Они жалуются нам, что постоянно и вплоть до самых интимных отправлений находятся под удручающим наблюдением неизвестных сил, вероятно, все-таки лиц, и в галлюцинациях слышат, как эти лица объявляют о результатах своих наблюдений. Сейчас он хочет сказать это, вот он одевается, чтобы выйти, и так далее. Это наблюдение еще не то же самое, что преследование, но близко к нему. Оно предполагает, что больному не доверяют, ждут как бы застать его за запретными действиями, за которые его должны наказать. Что было бы, если бы эти сумасшедшие были правы? Если бы у нас у всех была такая наблюдающая и угрожающая наказанием инстанция в «я», которая у них лишь резко отделена от «я» и по ошибке смещена во внешнюю реальность. Не знаю, произойдет ли с вами то же, что и со мной. Но с тех пор, как под сильным впечатлением этой картины болезни мною овладела идея, что отделение наблюдающей инстанции от остального «я» может быть в структуре «я» закономерной чертой, она меня не оставляет, и я вынужден был заняться изучением и других характерных особенностей и отношений этой отделенной таким образом инстанции. Вскоре был сделан следующий шаг. Уже содержание бреда наблюдения намекает на то, что наблюдение является лишь подготовкой к суду и наказанию, и таким образом мы узнаем, что у этой инстанции есть другая функция, которую мы называем своей совестью. Вряд ли в нас найдется что-либо другое, что мы бы так постоянно отделяли от своего «я» и так легко противопоставляли ему, как совесть. Я чувствую склонность что-то сделать, что обещает мне наслаждение, но отказываюсь от этого на основании того, что совесть мне этого не позволяет. Или, поддавшись чрезмерному желанию наслаждения, я делаю что-то, против чего поднимается голос совести, и после проступка моя совесть наказывает меня упреками стыда, заставляет раскаиваться за него. Я мог бы сказать просто, что особая инстанция, которую я начинаю различать в «я», является совестью, но более осторожным было бы считать эту инстанцию самостоятельной и предположить, что совесть является одной из ее функций, а самонаблюдение, необходимое как предпосылка судебной деятельности совести, является другой ее функцией. А так как, признавая самостоятельное существование какой-либо вещи, нужно дать ей имя, я буду отныне называть эту инстанцию в «я сверх я». А теперь жду от вас иронического вопроса. Не сводится ли это ваша психология «я» вообще к тому, чтобы буквально понимать общепотребительные абстракции, превращая их из понятий в предметы, многого не выигрывая этим? Отвечу. В психологии «я» трудно будет избежать общеизвестного. Здесь речь будет идти скорее о новых точках зрения и систематизациях, чем о новых открытиях. Так что оставайтесь пока при своем уничтожающем критическом мнении и подождите дальнейших рассуждений. Факты патологии дают нашим исследованиям фон, который вы напрасно искали бы в популярной психологии. Далее. Едва мы примирились с идеей такого сверх-я, который пользуется известной самостоятельностью, преследует собственные намерения и в своем обладании энергией независимо от «я», как перед нами неизбежно встает картина болезни, в которой со всей ясностью обнаруживается строгость, даже жестокость этой инстанции и изменение ее отношения «я». Я имею в виду состояние меланхолии, вернее, приступа меланхолии, о котором и вы тоже достаточно много слышали, даже если вы не психиатры. При этом недуги, о причинах и механизмах которого мы слишком мало знаем, наиболее яркой чертой является способ обращения сверх-я. Про себя вы можете сказать «совести с я». В то время как меланхолик в здоровом состоянии может быть более или менее строг к себе, как любой другой, В приступе меланхолии сверх «я» становится сверхстрогим, ругает, унижает, истязает бедное «я» и заставляет его ожидать самых строгих наказаний, упрекая его за давно содеянное, которое в свое время воспринималось легко, как будто оно все это время собирало обвинения и только выжидало своего теперешнего прилива сил, чтобы выступить с ним и вынести приговор на основании этих обвинений. Сверх-я предъявляет самые строгие моральные требования к отданному в его распоряжение беспомощному «я». Оно вообще представляет собой требование морали, и мы сразу понимаем, что наше моральное чувство вины есть выражение напряжения между «я» и сверх-я. Это весьма примечательный результат наблюдения. Мораль, данная нам якобы от Бога и пустившая столь глубокие корни, выступает у таких пациентов как периодическое явление. Потому что через определенное количество месяцев все моральное наваждение, критика сверх-я умолкает. Я реабилитируется и вновь пользуется всеми человеческими правами, вплоть до следующего приступа. Правда, при некоторых формах заболевания в промежутках происходит нечто противоположное. Я находится в состоянии блаженного опьянения, оно торжествует, как будто сверх-я утратило всякую силу и слилось с «я». Это, ставшее свободным, маниакальное «я» позволяет себе действительно безудержное удовлетворение всех своих прихотей. Процессы, полные нерешенных загадок. Вы ждете, конечно, больше, чем просто иллюстрации, услышав от меня, что мы кое-что знаем об образовании сверх-я, то есть о возникновении совести. Основываясь на известном высказывании Канта, сравнившего нашу совесть со звездным небом, набожный человек мог бы, пожалуй, почувствовать искушение почесть оба их за прекрасные создания Творца. Небесные тела, конечно, великолепны, но что касается совести, то здесь Бог поработал не столь много и небрежно, потому что подавляющее большинство людей получило ее лишь в скромных размерах или в столь малой степени, что об этом не стоит и говорить. Мы ни в коей мере не отрицаем ту часть психологической истины, которая содержится в утверждении, что совесть — божественного происхождения, но это положение требует разъяснения. Если совесть тоже является чем-то в нас, то это ведь не изначально. Это полная противоположность сексуальной жизни, которая действительно была с самого начала жизни, а не добавилась лишь впоследствии. Но маленький ребенок, как известно, аморален, у него нет внутренних тормозов против стремлений к удовольствию. Роль, которую позднее берет на себя сверх-я, исполняется сначала внешней силой, родительским авторитетом. Родительское влияние на ребенка основано на проявлениях знаков любви и угрозах наказания, которые доказывают ребенку утрату любви и сами по себе должны вызывать страх. Этот реальный страх является предшественником более позднего страха совести. Пока он царит, нет нужды говорить о сверх-я и о совести. Только впоследствии образуется вторичная ситуация, которую мы слишком охотно принимаем за нормальную, когда внешние сдерживания уходят вовнутрь, когда на место родительской инстанции появляется сверх-я, которое точно так же наблюдает за «я», руководит им и угрожает ему, как раньше это делали родители в отношении ребенка. Сверх-я, которое таким образом берет на себя власть, работу и даже методы родительской инстанции, является не только ее преемником, но и действительно законным прямым наследником. Оно и выходит прямо из нее, и мы скоро узнаем, каким путем. Но сначала остановимся на рассогласовании между ними. Кажется, что сверх-я односторонне перенимает лишь твердость и строгость родителей, их запрещающую и наказывающую функцию, в то время как их исполненная любви забота не находит места и продолжения. Если родители действительно придерживались строгого воспитания, то окажется вполне понятным, если и у ребенка развивается строгое сверх-я. Однако против ожидания опыт показывает, что сверх-я может быть таким же неумолимо строгим, даже если воспитание было мягким и добрым, если угроз и наказаний по возможности избегали. Позднее мы вернемся к этому противоречию, когда будем говорить о превращениях в лечении при образовании сверх-я. О превращении родительского отношения в сверх-я я не могу сказать вам так, как хотелось бы. Отчасти потому, что этот процесс так запутан, что его изложение не уместится в рамках введения, которое я хочу вам дать. А с другой стороны, потому что мы сами не уверены, что полностью его поняли. Поэтому довольствуйтесь следующими разъяснениями. Основой этого процесса является так называемая идентификация, то есть уподобление «я» чужому «я», вследствие чего первое «я» в определенных отношениях ведет себя как другое, подражает ему, принимает его в известной степени в себя. Идентификацию не без успеха можно сравнить с оральным, каннибалическим поглощением чужой личности. Идентификация — очень важная форма связи с другим лицом, вероятно, самая первоначальная, но не то же самое, что выбор объекта. Различие можно выразить примерно так. Если мальчик идентифицирует себя с отцом, то он хочет быть как отец. Если он делает его объектом своего выбора, то он хочет обладать, владеть им. В первом случае его «я» меняется по образу отца, во втором это не необходимо. Идентификация и выбор объекта в широком смысле независимы друг от друга, но можно идентифицировать себя именно с этим лицом, изменять «я» в соответствии с ним, выбрав его, например, в качестве сексуального объекта. Говорят, что влияние сексуального объекта на «я» особенно часто происходит у женщин и характерно для женственности. О наиболее поучительном отношении между идентификацией и выбором объекта я уже как-то говорил вам в предыдущих лекциях. Его легко наблюдать как у детей, так и у взрослых, как у нормальных, так и у больных людей. Если объект утрачен или от него вынуждены отказаться, то достаточно часто потерю возмещают тем, что идентифицируют себя с ним, восстанавливая в своем «я». Так что здесь выбор объекта как бы регрессирует к идентификации. Этими рассуждениями об идентификации я сам не вполне удовлетворен, но мне будет достаточно, если вы сможете признать, что введение в действие сверх-я может быть описано как удачный случай идентификации с родительской инстанцией. Решающим фактом для этой точки зрения является то, что это новообразование, превосходящее инстанции в «я», теснейшим образом связано с судьбой Эдипова комплекса, так что сверх-я является наследием этой столь значимой для детства эмоциональной связи. Мы понимаем, что с устранением Эдипова комплекса ребенок должен отказаться от интенсивной привязанности к объектам, которыми были его родители. А для компенсации этой утраты объектов в его «я» очень усиливаются, вероятно, давно имевшиеся идентификации с родителями. Такие идентификации, как следствие отказа от привязанности к объектам, позднее достаточно часто повторяются в жизни ребенка. Но эмоциональная ценность этого первого случая такой замены вполне соответствует то, что в результате этого в «я» создается особое положение. Тщательное исследование показывает нам также, что сверх-я теряет в силе и завершенности развития, если преодоление Эдипова комплекса удается лишь отчасти. В процессе развития на сверх-я влияют также те лица, которые заместили родителей, то есть воспитатели, учителя, идеальные примеры. Обычно они все больше отдаляются от первоначальных индивидуальностей родителей, становясь, так сказать, все более безличностными. Но нельзя также забывать, что ребенок по-разному оценивает своих родителей на разных этапах жизни. К тому времени, когда Эдипов комплекс уступает место сверх-я, они являются собой нечто совершенно замечательное, утрачивая очень многое впоследствии. И тогда тоже происходит идентификация с этими более поздними родителями. Они даже обычно способствуют формированию характера, но это касается только «я». На сверх-я, которое было сформировано более ранним образом родителей, они уже не влияют. Надеюсь, у вас уже сложилось впечатление, что понятие сверх-я описывает действительно структурное соотношение, а не просто персонифицирует абстракцию наподобие совести. Мы должны упомянуть еще одну важную функцию, которой мы наделяем это сверх-я. Оно является также носителем «я-идеала», с которым «я» соизмеряет себя, к которому оно стремится, чье требование постоянного совершенствования оно старается выполнить. Несомненно, этот «я-идеал» является отражением старого представления о родителях, выражением восхищения их совершенством, которое ребенок им тогда приписывал. Знаю, что вы много слышали о чувстве неполноценности, которое характеризует как раз невротиков. Оно проявляется, в частности, в так называемой художественной литературе. Писатель, употребивший словосочетание «комплекс неполноценности», считает, что этим он удовлетворяет всем требованиям психоанализа и поднимает свое творение на более высокий психологический уровень. В действительности, искусственное словосочетание «комплекс неполноценности» в психоанализе почти не употребляется. Он не является для нас чем-то простым, тем более элементарным. Сводить его к самовосприятию возможного недоразвития органов, как это любят делать представители школы так называемой индивидуальной психологии, кажется нам недальновидным заблуждением. Чувство неполноценности имеет глубоко эротические корни. Ребенок чувствует себя неполноценным, если замечает, что он нелюбим, и точно так же взрослый. Единственный орган, которым может рассматриваться как неполноценный, это рудиментарный пенис, клитор девочки. Но по большей части чувство неполноценности происходит из отношения «я» к своему сверх-я, являясь так же, как чувство вины, выражением напряжения между ними. Чувство неполноценности и чувство вины вообще трудно отделить друг от друга. Возможно, было бы правильно видеть в первом эротическое дополнение к чувству моральной неполноценности. Этому вопросу разграничения понятий мы в психоанализе уделяем мало внимания. Именно потому, что комплекс неполноценности стал так популярен, я позволю себе сделать здесь небольшое отступление. У одного исторического деятеля нашего времени, который здравствует и поныне, но отошел от дел, вследствие родовой травмы имело место некоторое недоразвитие одного члена. Очень известный писатель наших дней, охотнее всего пишущий биографии замечательных людей, занялся жизнью этого упомянутого мной человека. Но ведь трудно подавить в себе потребность углубиться в психологию, когда пишешь биографию. Поэтому наш автор отважился на попытку построить все развитие характера своего героя на чувстве неполноценности, вызванном этим физическим дефектом. Но при этом он упустил один маленький, но немаловажный факт. Обычно матери, которым судьба дала больного или неполноценного ребенка, пытаются восполнить эту несправедливость чрезмерной любовью. В нашем случае гордая мать повела себя по-другому. Она отказала ребенку в любви из-за его недостатка. Когда он стал могущественным человеком, то всеми своими действиями доказал, что так никогда и не простил свою мать. Если вы представите себе значение материнской любви для детской душевной жизни, то, видимо, мысленно внесете поправки в теорию неполноценности биографа. Но вернемся к сверх-я. Мы наделили его самонаблюдением, совестью и функцией идеала. Из наших рассуждений о его возникновении получается, что оно обусловлено чрезвычайно важным биологическим, а также определяющим судьбу психологическим фактом, а именно длительной зависимостью ребенка от своих родителей и эдиповым комплексом, которые опять-таки внутренне связаны между собой. Сверх-я является для нас представителем всех моральных ограничений, поборником стремления к совершенствованию, короче, тем, что нам стало психологически доступно из так называемого «более возвышенного в человеческой жизни». Поскольку оно само восходит к влиянию родителей, воспитателей и им подобных, мы узнаем еще больше его значений, если обратимся к этим его источникам. Как правило, родители и аналогичные им авторитеты воспитания ребенка следуют предписаниям собственного сверх-я. Как бы ни расходилось их «я» со сверх-я, в воспитании ребенка они строги и взыскательны. Они забыли трудности своего собственного детства, довольны, что могут, наконец, полностью идентифицировать себя со всеми родителями, которые в свое время налагали на них тяжелые ограничения. Таким образом, сверх-я ребенка строится, собственно, не по примеру родителей, а по родительскому сверх-я. Оно наполняется тем же содержанием, становится носителем традиции, всех тех сохранившихся во времени ценностей, которые продолжают существовать на этом пути через поколения. Вы легко угадаете, какую важную помощь для понимания социального поведения человека, например, для понимания беспризорности, или даже какие практические советы по воспитанию можно извлечь из представления о сверх-я. Видимо, так называемые материалистические воззрения на историю грешат недооценкой этого факта. Они отделываются от него замечанием, что идеология людей — суть не что иное, как результат и надстройка действующих экономических отношений. Это правда, но, очень вероятно, не вся правда. Человечество никогда не живет полностью в настоящем. В идеологиях сверх-я продолжает жить прошлое, традиции расы и народа, которые лишь медленно поддаются влияниям современности, новым изменениям, и пока оно действует через сверх-я, оно играет значительную, независимую от экономических отношений роль в человеческой жизни. В 1921 году при изучении психологии масс я попытался использовать дифференциацию «я» и «сверх-я». Я пришел к формуле. Психологическая масса является объединением отдельных личностей, которые ввели в свое сверх-я одно и то же лицо, и на основе этой общности идентифицировались друг с другом в своем «я». Она относится, конечно, только к тем массам, которые имеют одного вождя. Если бы у нас было больше примеров такого рода, то предположение «сверх-я» перестало бы быть совершенно чуждым для нас, и мы совсем освободились бы от той робости, которая все еще охватывает нас, привыкших к атмосфере преисподней, при продвижении на более поверхностные, более высокие слои психического аппарата. Разумеется, мы не думаем, что, выделяя «сверх-я», мы говорим последнее слово в психологии «я». Это скорее начало, с той лишь разницей, что тут не только начало трудно. Ну а теперь нас ждет другая задача, так сказать, с другой стороны «я». Она возникла благодаря наблюдению во время аналитической работы, наблюдению, собственно говоря, очень старому. Как уже не раз бывало, им давно пользовались, прежде чем решились признать. Как вы знаете, вся психоаналитическая теория, собственно, построена на признании сопротивления, которое оказывает нам пациент при попытке сделать сознательным его бессознательное. Объективным признаком сопротивления является то, что его ассоциативные мысли остаются необъяснимыми или далеко уклоняются от обсуждаемой темы. Субъективно он может и признавать сопротивление, потому что испытывает ощущение стыда, приближаясь к теме. Но этот последний признак может и отсутствовать. Тогда мы говорим пациенту, что из его отношения мы заключаем, что он находится сейчас в состоянии сопротивления, а он отвечает, что ничего об этом не знает и замечает только затруднение в появлении ассоциативных мыслей. Обнаруживается, что мы были правы, но тогда его сопротивление было тоже бессознательным, таким же бессознательным, как и вытесненное, над устранением которого мы работали. Следовало бы давно поставить вопрос, из какой части его душевной жизни исходит такое бессознательное сопротивление. Новичок в психоанализе быстро найдет ответ. Это и есть сопротивление бессознательного. Двусмысленный, неприемлемый ответ. Если под этим подразумевается, что он исходит из вытесненного, то мы должны сказать, это не так. Вытесненному мы скорее припишем сильный импульс, стремление пробиться к сознанию. Сопротивление может быть только выражением «я», которое в свое время осуществило вытеснение, а теперь хочет его сохранить. Так мы всегда и понимали это раньше. С тех пор, как мы предполагаем в «я» особую инстанцию, представляющую ограничивающие и отклоняющие требования, сверх-я, мы можем сказать, что вытеснение является делом этого сверх-я. Оно проводит вытеснение или само, или по его заданию это делает послушное ему «я». И вот если налицо случай, когда сопротивление при анализе пациентом не осознается, то это значит, что либо сверх-я и «я» в очень важных ситуациях могут работать бессознательно, либо, что было бы еще замечательнее, что некоторые части того и другого «я» и самого сверх-я являются бессознательными. В обоих случаях мы вынуждены прийти к неутешительному выводу, что сверх-я и сознательное с одной стороны, и вытесненное и бессознательное с другой ни в коем случае не совпадают. Уважаемые дамы и господа! Видимо, надо сделать передышку, против чего и вы тоже не будете возражать. Но прежде чем я продолжу, выслушайте мои извинения. Хочу сделать дополнение к введению в психоанализ, которое я начал 15 лет тому назад, и вынужден вести себя так, будто и вы в этот промежуток времени не занимались ничем иным, кроме психоанализа. Я знаю, что это невероятное предположение, но я беспомощен. Я не могу поступить иначе. И связано это с тем, что вообще очень трудно познакомить с психоанализом того, кто сам не является психоаналитиком. Поверьте, мы не хотим произвести впечатление, будто мы члены тайного общества и занимаемся какой-то тайной наукой. И все же мы должны признать и объявить своим убеждением, что никто не имеет права вмешиваться в разговор о психоанализе, не овладев определенным опытом, который можно получить только при анализе своей собственной личности. Когда я читал вам лекции 15 лет тому назад, я пытался не обременять вас некоторыми умозрительными моментами нашей теории. Но именно с ними связаны новые данные, о которых я хочу сказать сегодня. Возвращаюсь к теме. Свое сомнение, могут ли я или даже сверх-я быть бессознательными, или они только способны осуществлять бессознательные действия, мы с полным основанием решаем в пользу первой возможности. Да, значительные части «я» и сверх-я могут оставаться бессознательными, обычно являются бессознательными. Это значит, что личность ничего не знает об их содержании, и ей требуется усилие, чтобы сделать их для себя сознательными. Бывает, что «я» и сознательное, вытесненное и бессознательное не совпадают. Мы испытываем потребность основательно пересмотреть свой подход к проблеме сознательное-бессознательное. Сначала мы были склонны значительно снизить значимость критерия сознательности, поскольку он оказался столь ненадежным. Но мы поступили бы несправедливо. Здесь дело обстоит так же, как с нашей жизнью. Она немного стоит, но это все, что у нас есть. Без света этого качества сознания мы бы затерялись в потемках глубинной психологии. Но мы имеем право попытаться сориентировать себя по-новому. То, что должно называться сознательным, не нуждается в обсуждении. Здесь нет никаких сомнений. Самое старое и самое лучшее значение слова «бессознательный» — описательное. Бессознательным мы называем психический процесс, существование которого мы должны предположить, поскольку мы выводим его из его воздействий, ничего не зная о нем. Далее мы имеем к нему такое же отношение, как и к психическому процессу другого человека, только он-то является нашим собственным. Если выразиться еще конкретнее, то следует изменить предложение следующим образом. Мы называем процесс бессознательным, когда мы предполагаем, что он активизировался сейчас, хотя сейчас мы ничего о нем не знаем. Это ограничение заставляет задуматься о том, что большинство сознательных процессов сознательны только короткое время. Очень скоро они становятся латентными, но легко могут вновь стать сознательными. Мы могли бы также сказать, что они стали бессознательными, если бы вообще были уверены, что в состоянии латентности они являются еще чем-то психическим. Таким образом, мы не узнали бы ничего нового и даже не получили бы права ввести понятие бессознательного в психологию. Но вот появляется новый опыт, который мы уже можем продемонстрировать на примере ошибочных действий. Например, для объяснения какой-то оговорки мы вынуждены предположить, что у допустившего ее образовалось определенное речевое намерение. По происшедшей ошибке в речи мы со всей определенностью догадываемся о нем, но оно не осуществилось, то есть оно было бессознательным. Если мы по прошествии какого-то времени приводим его говорящему, и тот сможет признать его знакомым, то значит оно было бессознательным лишь какое-то время. Если же он будет отрицать его как чуждо ему, то значит оно длительное время было бессознательным. Возвращаясь к сказанному, из этого опыта мы получаем право объявить бессознательным и то, что называется латентным. Учитывая эти динамические отношения, мы можем теперь выделить два вида бессознательного. Одно, которое при часто повторяющихся условиях легко превращается в сознательное, и другое, при котором это превращение происходит с трудом и лишь со значительными усилиями, а может и никогда не произойти. Чтобы избежать двусмысленности, имеем ли мы в виду одно или другое бессознательное, употребляем ли слово в описательном или в динамическом смысле, договоримся применять дозволенный простой паллиатив. То бессознательное, которое является только латентным и легко становится сознательным, мы назовем предсознательным. Другому же оставим название «бессознательный». Итак, у нас три термина — сознательный, предсознательный и бессознательный, которых достаточно для описания психических феноменов. Еще раз. Чисто описательно и предсознательно и бессознательно, но мы так его не называем, разве что в свободном изложении, если нам нужно защитить существование бессознательных процессов вообще в душевной жизни. Надеюсь, вы признаете, что это пока не так уж сложно и вполне пригодно для употребления. Да, но, к сожалению, психоаналитическая работа настойчиво требует употребления слова «бессознательно» еще и в другом, третьем смысле, и это, возможно, и вносит путаницу. Под новым и сильным влиянием того, что обширная и важная область душевной жизни обычно скрыта от знания «я», так что протекающие в ней процессы следует признать бессознательными в правильном динамическом смысле, мы понимаем термин «бессознательный» также и в топическом или систематическом смысле. Говоря о системе предсознательного и бессознательного, о конфликте «я» — системы бессознательного, все больше придавая слову скорее смысл области души, чем качество психики. Явно неудобное открытие, согласно которому даже части «я» и сверх-«я» в динамическом отношении бессознательны, мы воспринимаем здесь как облегчение, ибо оно позволяет нам устранить осложнение. Мы видим, что не имеем права называть чуждую «я» и область души системой бессознательного, так как неосознанность не является исключительно ее характеристикой. Хорошо, не будем больше употреблять слово «бессознательный» в систематическом смысле, дав прежнему обозначению лучшее, не допускающее неправильного толкования название. Вслед за Ницше, по его примеру Гродека, мы будем называть его в дальнейшем «оно». Это безличное местоимение кажется особенно подходящим для выражения основного характера этой области души, ее чуждости «я». Сверх-я, я и оно — вот три царства, сферы, области, на которые мы разложим психический аппарат личности, взаимодействием которых мы займемся в дальнейшем. Но прежде только одна короткая вставка. Догадываюсь, что вы недовольны тем, что три качества сознательного — и три сферы психического аппарата не сочетаются в три мирно согласующиеся пары, видя в этом нечто омрачающее наши результаты. Однако, по-моему, сожалеть об этом не стоит, и мы должны сказать себе, что не имеем права ожидать такого приглаженного упорядочивания. Позвольте привести сравнение, правда, сравнения ничего не решают, но они могут способствовать наглядности. Представьте себе страну с разнообразным рельефом, холмами, равниной и цепями озер. Со смешанным населением, в ней живут немцы, мадьяры и словаки, которые занимаются различной деятельностью. И вот распределение могло бы быть таким. На холмах живут немцы, они скотоводы, на равнине мадьяры, которые выращивают хлеб и виноград, на озерах словаки, они ловят рыбу и плетут тростник. Если бы это распределение было безукоризненным и четким, то Вильсон мог бы ему порадоваться. Это было бы также удобно для сообщения на уроке географии. Однако очевидно, что путешествуя по этой стране, вы найдете здесь меньше порядка и больше пестроты. Немцы, мадьяры и словаки всюду живут вперемешку. На холмах тоже есть пашни, на равнине также держат скот. Кое-что, естественно, совпадает с вашими ожиданиями, то есть в горах не занимаются рыболовством, а виноград не растет в воде. Да, картина местности, которую вы представляли себе, в общем и целом будет соответствовать действительности. В частностях же вы допустите отклонение. Не ждите, что об «оно», кроме нового названия, я сообщу вам много нового. Это темная, недоступная часть нашей личности. То немногое, что вам о ней известно, мы узнали, изучая работу сновидения и образование невротических симптомов, и большинство этих сведений носят негативный характер, допуская описание только в качестве противоположности «я». Мы приближаемся к пониманию «оно» при помощи сравнения, называя его хаосом, котлом, полным бурлящих возбуждений. Мы представляем себе, что у своего предела оно открыто соматическому, вбирая оттуда в себя инстинктивные потребности, которые находят в нем свое психическое выражение. Но мы не можем сказать, в каком субстрате. Благодаря влечениям оно наполняется энергией, но не имеет организации, не обнаруживает общей воли, а только стремление удовлетворить инстинктивные потребности при сохранении принципа удовольствия. Для процессов в оно не существует логических законов мышления, прежде всего тезиса о противоречии. Противоположные импульсы существуют друг подле друга, не оттеняя друг друга и не удаляясь друг от друга. В лучшем случае для разрядки энергии под давлением экономического принуждения, объединяясь в компромиссное образование. В оно нет ничего, что можно было бы отождествить с отрицанием. И мы с удивлением видим также исключение из известного философского положения, что пространство и время являются необходимыми формами наших психических актов. В оно нет ничего, что соответствовало бы представлению о времени, и что в высшей степени странно и ждет своего объяснения философами, нет никакого изменения психического процесса с течением времени. Импульсивные желания, которые никогда не переступают через оно, а также впечатления, которые благодаря вытеснению опустились в оно, виртуально бессмертны. Спустя десятилетия они ведут себя так, словно возникли заново. Признать в них прошлое, суметь обесценить их и лишить заряда энергии можно только в том случае, если путем аналитической работы они станут осознанными, и на этом в немалой степени основывается терапевтическое действие аналитического лечения. У меня все время создается впечатление, что из этого неподлежащего сомнению факта неизменности, вытесненного во времени, мы мало что дали для нашей теории. А ведь здесь, кажется, открывается подход к самому глубокому пониманию. К сожалению, и я не продвинулся здесь дальше. Само собой разумеется, оно не знакомо никакие оценки, никакое добро и зло, никакая мораль. Экономический или, если хотите, количественный момент, тесно связанный с принципом удовольствия, управляет всеми процессами. Все эти инстинкты, требующие выхода, полагаемые, находятся в оно. Кажется даже, что энергия этих инстинктивных импульсов находится в другом состоянии, чем в иных душевных областях. Она более подвижна и способна к разрядке, потому что иначе не могли бы происходить те смещения и сгущения, которые характерны для оно и совершенно не зависят от качества заряженного. В «я» мы назвали бы это представлением. Чего бы мы только не дали, чтобы побольше знать об этих вещах. Между прочим, вы видите, что мы в состоянии назвать еще и другие свойства «оно», кроме того, что оно бессознательно, а также признаете возможность того, что части «я» и «сверх-я» являются бессознательными, не имея таких же примитивных и иррациональных черт. Характеристики, собственно, «я», насколько оно допускает обособление от «оно» и «сверх-я», мы, скорее всего, приблизимся, если примем во внимание его отношение к самой внешней поверхности части психического аппарата, которую мы обозначим как систему ВБВ. Эта система обращена к внешнему миру. Она опосредует его восприятие. Во время ее функционирования в ней возникает феномен сознания. Это орган чувств всего аппарата, восприимчивый, между прочим, к возбуждениям, идущим не только извне, но и из недр душевной жизни. Вряд ли нуждается в пояснении точка зрения, согласно которой «я» является той частью «оно», которая модифицировалась благодаря близости и влиянию внешнего мира, приспособлена к восприятию раздражений и защите от них, может быть сравнима с корковым слоем, которым окружен комочек живой субстанции. Отношение к внешнему миру для «я» стало решающим. Оно взяло на себя задачу представлять его перед «оно» для блага «оно», которое в слепом стремлении к удовлетворению влечений, не считаясь с этой сверхсильной внешней властью, не смогло бы избежать уничтожения. Выполняя эту функцию, я должно наблюдать за внешним миром, откладывать в следах своих восприятий правильный его образ, путем проверки реальностью удалять из этой картины внешнего мира все добавления, идущие от внутренних источников возбуждения. По поручению «оно» я владеет подходами к моторике, но между потребностью и действием оно делает отсрочку для мыслительной работы, во время которой использует остатки воспоминаний из опыта. Таким образом, принцип удовольствия, который неограниченно правит ходом процессов в «оно», оказывается низвергнутым с трона и заменяется принципом реальности, который обещает больше надежности и успеха. Очень сложное для описания отношение ко времени также сообщается «я» системой восприятия. Едва ли можно сомневаться в том, что способ работы этой системы дает начало представлению о времени. Чем особенно отличается «я» от «оно», так это стремлением к синтезу своих содержаний, к обобщению и унификации своих психических процессов, которые совершенно отсутствуют у «оно». Когда мы в будущем поведем разговор о влечениях в душевной жизни, нам, вероятно, удастся найти источник этой существенной характерной черты «я». Она единственная дает ту высокую степень организации, которой «я» обязана лучшими своими достижениями. Развитие идет от восприятия влечений к овладению ими. Но последнее достигается только тем, что психологическое выражение влечений включается в более широкую систему, входит в какую-то взаимосвязь. Пользуясь популярными выражениями, можно сказать, что «я» в душевной жизни представляет здравый смысл и благоразумие, а «оно» — неукротимые страсти. До сих пор нам импонировало перечисление преимуществ и способностей «я». Теперь настало время вспомнить и об оборотной стороне. «Я» является лишь частью «оно», частью целесообразно измененной близостью грозящему опасностями внешнему миру. В динамическом отношении оно слабо, свою энергию оно заимствовало у «оно», и мы имеем некоторое представление относительно методов, можно даже сказать лазеек, благодаря которым оно продолжает отнимать энергию у «оно». Таким путем осуществляется, например, также идентификация с сохранившимися или оставленными объектами. Привязанность к объектам исходит из инстинктивных притязаний «оно». «Я» сначала их регистрирует. Но, идентифицируясь с объектом, оно предлагает себя «оно» вместо объекта, желая направить либидо «оно» на себя. Мы уже знаем, что в процессе жизни «я» принимает в себя большое число остатков бывшей привязанности к объектам. В общем, «я» должно проводить в жизни намерение «оно». Оно выполняет свою задачу, изыскивая обстоятельства, при которых эти намерения могут быть осуществлены наилучшим образом. Отношение «я» к «оно» можно сравнить с отношением наездника к своей лошади. Лошадь дает энергию для движения. Наездник обладает преимуществом определять цель и направление движения сильного животного. Но между «я» и «оно» слишком часто имеет место далеко не идеальные взаимоотношения, когда наездник вынужден направлять скакуна туда, куда ему вздумается. От одной части «оно» «я» отделилась благодаря сопротивлениям вытеснения. Но вытеснение не продолжается в «оно». Вытесненное сливается с остальным «оно». Поговорка предостерегает от служения двум господам. Бедному «я» еще тяжелее. Оно служит трем строгим властелинам, стараясь привести их притязания и требования в согласии между собой. Эти притязания все время расходятся, часто кажутся несовместимыми. Неудивительно, что «я» часто не справляется со своей задачей. Тремя тиранами являются внешний мир, сверх-я и оно. Если понаблюдать за усилиями «я», направленными на то, чтобы служить им одновременно, а точнее подчиняться им одновременно, вряд ли мы станем сожалеть о том, что представили это «я» в персонифицированном виде как некое существо. Оно чувствует себя стесненным с трех сторон. Ему грозят три опасности, на которые оно, будучи в стесненном положении, реагирует появлением страха. Благодаря своему происхождению из опыта системы восприятия, оно призвано представлять требования внешнего мира, но оно хочет быть и верным слугой «оно», пребывать с ним в согласии, предлагая ему себя в качестве объекта, привлекать его либидо на себя. своем стремлении посредничать между «оно» и реальностью, оно часто вынуждено одевать бессознательные требования «оно» в свои предсознательные рационализации, затушевывать конфликты «оно» с реальностью, с дипломатической неискренностью разыгрывать оглядку на реальность, даже если оно упорствует и не сдается. С другой стороны, за ним на каждом шагу наблюдает строгое сверх-я, которое предписывает ему определенные нормы поведения, невзирая на трудности со стороны оно и внешнего мира, и наказывает его в случае непослушания напряженным чувством неполноценности и сознания вины. Так я, движимое оно, стесненное сверх-я, отталкиваемое реальностью, прилагает все усилия для выполнения своей экономической задачи установления гармонии между силами и влияниями, которые действуют в нем и на него, и мы понимаем, почему так часто не можем подавить восклицание «жизнь нелегка». Если я вынуждена признать свою слабость, в нем возникает страх. Реальный страх перед внешним миром, страх совести перед сверх-я, невротический страх перед силой страстей в оно. Структурные соотношения психической личности, изложенные мною, я хотел бы представить в непритязательном рисунке, который я здесь прилагаю. Здесь вы видите, что сверх-я погружается в оно, как наследник Эдипова комплекса, оно имеет с ним интимные связи. Оно дальше от системы восприятия, чем «я». Оно сообщается с внешним миром только через «я», по крайней мере, на этой схеме. Сегодня, конечно, трудно сказать, насколько рисунок правилен. По крайней мере, в одном отношении это определенно не так. Пространство, которое занимает бессознательное «оно», должно быть несравненно больше, чем пространство «я» или предсознательного. Прошу вас, сделайте мысленную поправку. А теперь, в заключение этих, безусловно, утомительных и, возможно, не совсем ясных рассуждений, еще одно предостережение. Разделяя личность на «я», «сверх-я» и «оно», вы, разумеется, не имеете в виду строгие границы, наподобие тех, которые искусственно проведены в политической географии. Своеобразие психического мы изобразим не линейными контурами, как на рисунке или в примитивной живописи, а скорее расплывчатыми цветовыми пятнами, как у современных художников. После того, как мы произвели разграничение, мы должны выделенное опять слить вместе. Не судите слишком строго о первой попытке сделать наглядным психическое с таким трудом поддающееся пониманию. Весьма вероятно, что образование этих отдельных областей у различных лиц весьма вариабельно. Возможно, что при функционировании они сами изменяются и временно регрессируют. Это, в частности, касается филогенетически последнего и самого интимного — дифференциации «я» и «сверх-я». Несомненно, что нечто подобное вызывается психическим заболеванием. Можно хорошо представить себе также, что каким-то мистическим практикам иногда удается опрокинуть нормальные отношения между этими отдельными областями — так что, например, восприятие может уловить соотношение «я» и «оно», которые в иных случаях были ему недоступны. Можно спокойно усомниться в том, что на этом пути мы достигнем последней истины, от которой ждут всеобщего спасения. Но мы все-таки признаем, что терапевтические усилия психоанализа избрали себе аналогичную точку приложения. Ведь их цель — укрепить «я», сделать его более независимым от сверх-я, расширить поле восприятия и перестроить его организацию так, чтобы оно могло освоить новые части «оно». Там, где было «оно», должно стать «я». Это примерно такая же культурная работа, как осушение «Зёйдер-Зе».